Глава 26. Январь 1981 года в Нью-Йорке выдался ужасно холодным. 5 января температура упала до минус 23 градусов по Цельсию, но в городской больнице Святого Луки Рузвельта на 1111 Амстердам-авеню врачи не очень беспокоились о погоде. Их больше тревожило состояние молодого пациента по имени Ник, чья жизнь была под угрозой. Ника доставил в больницу его бойфренд в ноябре прошлого года после того, как у того случился приступ. Не зная, с чем они столкнулись, врачи поставили молодому гею диагноз токсоплазмоз, болезнь, обычно встречающаяся у кошек. У него также были заметны признаки саркомы капоши, что озадачило городских врачей, так как в том месяце в Нью-Йорке уже наблюдалось около 20 подобных случаев поражения кожи. Все использовали один и тот же ингаляционный наркотик – амилнитрат. «Мы подозревали, что он может быть причиной», – размышлял доктор Элвин Фридман Киен. К сожалению, Нику не удалось помочь, и он скончался 15 января 1981 года. Всего за месяц до этого, и, похоже, вначале никто не заподозрил никакой связи, в израильском госпитале Бет Израил на Первой авеню в Нью-Йорке умер пациент из Германии. 33-летний немец поступил в больницу в июне 80-го года с кровавой диареей и низким уровнем лейкоцитов. Он работал шеф-поваром на Гаити в течение 3 месяцев, но никто не увидел в этом ничего подозрительного. Несмотря на лечение, в последующие месяцы у пациента появились признаки когнитивного нарушения, а глаз был поражен цитомегаловирусом. Цитомегаловирус, ЦМВ, является распространенным вирусом, который относится к семейству вирусов герпеса и распространяется через биологические жидкости. Обычно он развивается только у людей с ослабленной иммунной системой, например, у людей, не проходящих курс лечения от ВИЧ. Немецкий пациент умер в декабре 80-го года, а всего месяц спустя еще один пациент, медбрат, страдающий пневмоцистной пневмонией, также был госпитализирован в Бет Израил. Он вскоре умер, и вскрытие показало, что он тоже был заражен цитомегаловирусом. Донна Милдван, заведующая инфекционным отделением больницы, в течение ряда лет изучала у мужчин-геев инфекции кишечника, передающиеся половым путем. Она не сомневалась, что перед ней признаки новой болезни. Она отправилась к коллеге Дэну Уильяму в департамент здравоохранения Нью-Йорка, чтобы рассказать ему о своих подозрениях. Будучи сам геем, Дэн работал над случаями заболеваний, передающихся половым путем у жителей города. Для этого он собрал группу гомосексуалов и внимательно изучал их, чтобы иметь на руках конкретные случаи болезни и подробные данные по ним. В ходе исследования он заметил, что у некоторых из них опухли лимфатические узлы. У троих из них также развивалась саркома капоши. Еще одно заболевание, являющееся следствием иммунной недостаточности. Когда он сообщил об этом Донне Милдван, они начали опасаться худшего. Мы просто прозрели. Картина целиком была прямо перед нашими глазами, вспоминает она. Нам и в голову не могло прийти, что оно достигнет таких масштабов. Было страшно. Мы правда испугались. На другом конце города доктор Элвин Фридман Киен из медицинского центра Нью-Йоркского университета проводил осмотр мужчины-гея, симптомы которого поставили в тупик других врачей. Осмотрев пациента, он обнаружил на его ногах пурпурно-фиолетовые пятна, которые больше никто не заметил. Сделав биопсию, Фридман Киен был удивлен, когда результаты показали, что это была саркома капоши. Через 2 недели Фридман Киен осматривал другого человека, актера, у которого были подобные отметины на лице и который изо всех сил пытался скрыть свою саркому капоши под макияжем. Единственным связующим фактором между этими случаями было то, что все пациенты были геями. Фридман Киен поспешно сформировал группу врачей-геев, которые специализировались на лечении гомосексуальных мужчин, и в течение 4 недель они обнаружили 20 случаев саркомы капоши только в Нью-Йорке. Фридман Киен позвонил Маркусу Конанту, своему коллеге из Сан-Франциско. Конан был дерматологом и смог предоставить Фридману Киену информацию еще о 6 случаях саркома Капоши в Сан-Франциско. И опять во всех случаях пациенты были геями. Когда Конан обсудил это с Мэрион Зальцбергер, деканом кафедры дерматологии в Калифорнийском университете Сан-Франциско, та сказала: «Это не новое проявление старой болезни. Гомосексуальность была здесь как минимум со времен Александра Македонского, и мы такого раньше не встречали. То, что вы видите, это новая болезнь». Вскоре и другие врачи стали звонить и сообщать о подобных случаях в их практике, но на этом этапе никто не осознавал всей серьезности ситуации. В Лос-Анджелесе также был зафиксирован первый случай с симптомами, подобными тем, что были замечены в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Его звали Куини, так он себя называл. «Куини», — говорит доктор Джером Группмен. Он был очень грустным молодым человеком лет 18 с осветленными волосами. Работал он уличной проституткой. Ему диагностировали пневмоцистоз. Затем у него развилась тяжелая внутренняя перианальная герпетическая лихорадка, которая была настолько агрессивной, что ее не удавалось локализовать и потребовалось хирургическое вмешательство. Это было просто ужасно, и в конце концов он умер. Тем временем в Нью-Йорке среди гомосексуального сообщества поползли слухи о болезни гомосексуалов. Доктор Лоуренс Масс, один из тех врачей в Нью-Йорке, кто рано осознал проблему, связался с Центром по контролю заболеваний в Атланте в апреле 1981 года, чтобы подтвердить слухи. Слухи были опровергнуты, но это не помешало Массу написать статью в газету для геев «The New York Native» под заголовком «Слухи о болезни в основном необоснованны». Статья, опубликованная 18 мая 1981 года, начиналась так. На прошлой неделе появились слухи о том, что новая экзотическая болезнь поразила гей-сообщество Нью-Йорка. Вот факты. Доктор Стив Филлипс из Департамента здравоохранения Нью-Йорка объяснил, что слухи в основном необоснованы. Ежегодно в районе Нью-Йорка регистрируется от 12 до 24 случаев заражения простейшим организмом пневмоцистис коренеи. Организм не экзотичен и распространен повсеместно, но у большинства из нас есть естественный или легко приобретаемый иммунитет. Оперируя предоставленными ему данными, доктор Масс в статье делает вывод, что на тот момент не было убедительных доказательств для установления однозначной связи между новым заболеванием и гей-сообществом. «В то время мы понятия не имели о масштабах того, с чем имеем дело», скажет впоследствии доктор Масс. «Мы даже не знали, что это было. Не было явных признаков инфекционного заболевания. Это была эпидемия по определению, потому что произошла вспышка новых случаев заболевания и связанных с ней смертей, но эпидемиология была не в силах идентифицировать ее как заболевание, передающееся половым путем. В то время гражданские права и свободы ЛГБТ-сообщества не были защищены, и общественная напряженность вокруг геев и борьбы за их права могла привести к взрыву». На западном побережье Лос-Анджелеса 33-летний иммунолог Калифорнийского университета Майкл Готлиб изучил 5 историй болезни с похожими симптомами среди геев: хроническая лихорадка, увеличенные лимфатические узлы, диарея, стоматит и сыпь. В конечном итоге во всех случаях развилась пневмоцистная пневмония. Эти 5 случаев заставили Готлиба и Центр по контролю заболеваний в городе Ангелов написать еженедельный отчет о заболеваемости и смертности, который был опубликован 5 июня 1981 года. К моменту выхода доклада 2 из 5 мужчин, которых Готлиб изучал в Лос-Анджелесе, уже умерли. Этот доклад стал важной вехой, но тогда он в основном прошел незамеченным как прессой, так и другими врачами. Затем вышел 2 еженедельный отчет о заболеваемости и смертности, написанный доктором Элвином Фридманом Киеном, где описывались случаи обнаружения саркома Капоши у 26 геев-мужчин в Нью-Йорке и Калифорнии, 8 из которых умерли в течение 24 месяцев после установления диагноза. Тогда пресса переполошилась и обратила внимание на проблему. В своем докладе Фридман Киен писал, что из этих 26 мужчин У 6 пациентов была пневмоцистная пневмония вследствие пневмоцистис коренеи, а у одного был некротизирующий токсоплазмоз, поразивший центральную нервную систему. У одного из пациентов с пневмонией также наблюдался тяжелый случай заражения простым герпесом с рецидивами, обширный кандидоз и криптококковый менингит. В статье также было отмечено, что в течение 4 недель после предыдущего доклада от 5 июня 1981 года были подобно описаны 5 случаев пневмоцистной пневмонии у гомосексуалов из Лос-Анджелеса, а в штате было выявлено еще 10 подобных случаев. Это показывает, что 5 случаев, о которых сообщалось ранее, не были изолированным явлением. Мрачное предостережение ученого гласило: «Врачи, будьте бдительны». Газета New York Times получила предварительную копию отчета и под драматическим заголовком «Редкий рак, замеченный у 41 гомосексуала», рассказала, как врачи из Нью-Йорка и Калифорнии диагностировали 41 случай редкой и зачастую приводящей к скорому летальному исходу формы рака среди гомосексуалов. Причина вспышки неизвестна, и до сих пор нет никаких достоверных сведений о способах передачи болезни, но врачи, которые поставили диагнозы, в основном из Нью-Йорка и Сан-Франциско, предупреждают остальных врачей, которые лечат большое количество мужчин-гомосексуалов. Нужно знать об этой проблеме и быть готовым приложить усилия, чтобы помочь выявить больше подобных случаев и уменьшить задержку в предоставлении химиотерапии, сообщила газета, прежде чем заключить. Доктор Куран сообщил, что очевидной опасности заражения для негомосексуалов нет. Лучшим доказательством неинфекционного характера болезни, заявил он, является то, что до сих пор не было зарегистрировано случаев болезни вне гомосексуального сообщества или у женщин. На тот момент новое заболевание получило название ГРИД – гей, связанный иммунодефицит. Это название навсегда связало гомосексуальных мужчин со СПИДом, что только усилило страх среди общества перед этой гей-чумой. Страх и отвращение к болезни среди гетеросексуальной части населения были настолько сильны, что когда писатель Ларри Крамер организовал в Нью-Йорке мероприятие по сбору денег на нужды больных раком геев, было пожертвовано всего $124. Одним из таких пациентов в Нью-Йорке был Гаэтан Дюга, который проходил курс лечения от того, что он считал одной из форм рака кожи. Когда у него не было сеансов химиотерапии, Дюга продолжал вести активную сексуальную жизнь в Нью-Йорке и в других городах западного побережья, а также в Канаде. Он не видел причин менять свои привычки, воспринимая медицинские предписания и советы с изрядной долей скептицизма. И даже если эти утверждения о болезни геев были правдой, насколько ему было известно, его лечили от рака, так что никакой связи между его болезнью и случаями пневмонии и других инфекций, поражающих гомосексуалов по всей территории США, быть не могло. Он продолжал в это верить, даже когда в 1981 году этот рак кожи был официально диагностирован как саркома Капоши, и, продолжая верить, он занимался сексом в гей-банях Нью-Йорка. Между тем, число случаев саркомы Капоши в США начало расти, и между ними была установлена связь. Все заболевшие мужчины были геями. Была и другая связь, которая будет обнаружена лишь в следующем году. Один из тех, кто страдал саркомой Капоши, человек из округа Ориндж, и еще один в Лос-Анджелесе, оба спали с канадским бортпроводником в 80-м году. Четверо других из первых 19 случаев, зарегистрированных в Лос-Анджелесе, также спали с тем же канадским бортпроводником. Более того, еще четверо из первых 19 случаев спали с людьми, которые, в свою очередь, спали с тем же канадским бортпроводником. Этим канадским бортпроводником был никто иной, как Гаэтан Дюга. Несмотря на то, что он знал о болезни, вопреки указаниям врачей и предупреждениям внутри гей-сообщества, Дюга продолжал активно совершать свои сексуальные подвиги. У него было около 250 сексуальных контактов с мужчинами в год на протяжении почти 10 лет. Те, в свою очередь, спали с другими мужчинами, и таким образом границы вируса постоянно расширялись, и охватывали все большее и большее количество людей. Врачи и эпидемиологи, лихорадочно искавшие ключ к разгадке способов распространения этой инфекции или заболевания другой природы, создавали карты контактов, которые они могли бы затем связать друг с другом, чтобы определить скопления или паттерны в распространении болезни. Именно этот метод позволил им идентифицировать скопления заболевших в Сан-Франциско и Нью-Йорке, которые и привели их к Гаэтану Дюга. Всего несколькими годами ранее в Сан-Франциско Дюга впервые встретился и переспал со своим другом Джоном Мерфи. Примерно тогда же, направляясь в турне по Северной Америке со своей группой, во время трансатлантического перелета из Лондона, Фредди Меркьюри встретил того самого стюарда Джона Мерфи. Во время очередного перерыва в том же туре между 1 и 9 сентября 80 года Фредди снова отправился в Нью-Йорк, чтобы посетить гей-клубы и бары города. В какой-то момент этого турне, возможно, именно в перерыве, он провел одну ночь с Джоном Мерфи. Фредди тогда почти наверняка подвергся риску передачи вируса, хотя еще не заразился. Зловещая поступь опасности звучала еще ближе.